Глава 9. Чудеса есть искусственное изменение естественного хода развития бытия, либо то, что естественно, но еще неведомо воспринимающему сознанию. Человек, проводя житие на лоне Земли-Матушки, в качестве подтверждения проявившегося большого и неведомого, требует явить чудо, что якобы призвано быть основным критерием определения истины и необходимым условием обретения веры, представшее пред ним. К великому несчастью, сия скудость духовная сохраняется и доныне. Разумно ли сие желание и нужно ли ожидать удовлетворения его? Отец Небесный является великим родителем душ ваших. В нем заключается все благо, кое творилось и творится на земле. Господу подвластна духовная ткань человека, которая пребывать способна только благодаря Духу Святому, источающемуся из него. Великий Господь не созидает изначально совершенную душу, ибо совершенным не рождается ничто. И все, что рождается во Вселенной, призвано развиваться. Душа человеческая способна развиваться благодаря очищающимся помыслам и деяниям плоти, сотворяемым только на основе истин, кое Отец Небесный являет пред взором детей своих. Плоть же сама по себе стремится развиваться по своему закону, определенному для нее природой. И так как сей закон в юном разуме человеков занимает основное место, то в большинстве случаев превозносится удовлетворение плотских потребностей. Находясь в таком положении, вы пребываете в наибольшей восприимчивости к материальным законам. Отец ваш Небесный не является основой законов сих. Сии законы подвластны единому, ибо исходят из сущности его. Единый же не является основой духовных законов, а значит, качество любви благодатной ему не присуще. Он не имеет во сути своей ни добра, ни зла. Великий Творец Вселенной создает гармонию развития материального мира, где все, что рождается в ней, призвано войти в гармонию развития с тем, в поле влияния коего оно находится. Особенно, если житие рожденного полностью зависит от жития родителя, что является собой человек в лоне Бога и природы. Способности же человека таковы, что он не только может выйти из гармонии бытия, но и разрушить его составную песчинку, коей является земля. Сие нарушение в гармонии для Вселенной мало болезненно, и в скором времени единый восстановит нарушенное. Но сие нарушение для истинной, уникальной ценности рода человеков будет последним. Истинно говорю вам, многое, что допустимо иному разуму, ни в коей мере недопустимо чадам Божиим, обладающим удивительным соцветием души и не имеющим себе подобия во Вселенной. Великая семья единого развивается в вечной гармонии, где сама гармония не имеет нужды в особенностях разумного мышления. Она есть истина существования. Все, что выходит из гармонии бытия, обрекает себя на погибель. Так должно ли гармонии сей доказывать истину свою? Если не постигаешь ее, то не сможешь истинно поддерживать плоть свою. Не поддерживая должным образом плоть, не познаешь истинных способностей ее. Не познав истинности плоти, много времени потратишь на ее излечение. Растрачивая время на поддержание жития плоти, не успеешь отстроить храм души. Не сформируешь душу, утратишь сущность свою. Утратишь сущность, канешь в небытие. Единый есть начало материальной истины, на основе коей развивается разум и плоть человеческая. Сия истина существует всегда и не зависит от желаний иных чад единого. Бог рода человеков есть начало духовной истины, на основе кои возможно развитие души. Духовная истина многогранна и зависит от необходимости дать свет развития для того или иного уровня восприятия ее. Истина не имеет нужды в утверждении себя, не догоняет уходящего, не стучится во врата глухих и не светит в окна слепцов. Она, истекая из источника, пребывает. Ее же призваны испить страждущие и алчущие правды, ибо истинный вкус воды испытывает утоляющую жажду, а не тот, кто пробует очередной вкус ее. Когда чадо Божие узрит сердцем истину Божию, то воспримет ее с радостью, переполняющей сердце его, и понесет бережно, не позволяя даже ветру дунуть на ношу свою, ибо ведает о ее бесценности. Ну а ежели с чудом вручить в руки слепца истину великую, то при первом же сотрясении сей несчастный выронит ее, а в поиске оброненного, не заметив, может попрать истину ногами своими. Так будьте же зрячими на пути жития своего, и не минуйте истины, ниспосланной вам, Отцом вашим любящим. Аминь.